Панин по этому поводу писал Румянцеву длинное письмо. «С Бухарестского конгресса примечаю уже я, что Порта, говоря о вольности татар, во всех своих отзывах нечувствительно уклоняется присовокуплять к слову «вольность» слово «независимость». Долг общего нашего бдения взыскивает, напротив, дать ей воспользоваться сею хитрую ухваткую варварской ее политики. Почему я... Ваше сиятельство, сим прилежнейше, прошу, как во всех ваших во время негациации отзывах неразлучно везде соединять оба слова «вольности» и «независимости», так и при сочинении и подписании самого мирного трактата не опустительно предостеречь, дабы он и вместе оглавлены, и татары именно и точно признаны были областью в политическом и гражданском состоянии, никому, кроме единого Бога, не подвластны. В Петербурге беспокоились насчет медленности переговоров, подозревали, что визирь нарочно хочет протянуть их, чтоб истомить наше терпение и выторговать для Порты лучшие условия или воспользоваться случаем для испытания военного счастья, кроме того, выждать благоприятные перемены обстоятельств. В этом беспокойстве Панин писал Румянцеву, что отечеству нашему мир весьма нужен, и что мы потому оного салчностью желать и добиваться должны, и потому требовал, чтоб Румянцев изъяснил визирю, как ошибается он и все министры Порты, если верят наветам завистников мира, будто в России государственные средства истощены в конец, и она не в состоянии продолжать войну с прежними успехами. Но если бы и в самом деле средства ее истощились, то Румянцев имеет способ, которого у него не может отнять никакая сила и никакая перемена европейских обстоятельств в пользу Порты. Этот способ состоит в том, чтобы превратить войну из наступательной в оборонительную, но прежде все занятые турецкие крепости разорить до основания, города и селения опустошить в конец, а жителей всех с имуществом их отвезти в Россию, где еще много пустых и к жизни удобных мест. Такое переселение жителей Бессарабии, Молдавии и Валахии будет для России достаточным вознаграждением за все понесенные убытки, а для Порты – самым чувствительным ударом, от которого она не оправится. Но мы видели, что Румянцев нисколько не сочувствовал этим ассирийско-вавилонским средствам. Для принуждения турок к миру у него оставалось средство более приличное для победителя при Ларге и Кагуле. Это средство было сильное движение вперед, не останавливаясь и пред Балканами. Еще в апреле месяце корпус генерал-поручика Каменского перешел Дунай и в мае стоял у Карасу. С ним в связи находился корпус Суворова, перешедший Дунай у Гирсова. Каменский и Суворов положили иметь в виду не Варну и Силистрию, а Шумлу, место пребывания визиря. Разбив пятитысячный отряд турок, Каменский 2 июня занял Базарджик. И в то же время сам Румянцев с главной армией переправился через Дунай у Гуробал и двигался также по направлению к Шумле. Визирь выслал к Базарджику навстречу Каменскому до 40 тысяч войска, но оно было поражено при Козлудже 9 июня. Героем дня был Суворов. После этой победы Каменский хотел было остановиться, но Румянцев, зная, как в Петербурге жаждут мира и ждут его только от наступательного движения в Болгарии, требовал, чтобы Каменский непременно шел к Шумле. 17 июня Каменский был уже в 5 верстах от этой крепости, а бригадир Заборовский перебрался уже за Балканы и там бил турок. Визирь прислал с предложением перемирия. Румянцев велел отвечать, что он об этом и слышать не хочет. Визирь предложил возобновить конгресс. Румянцев и на это не согласился. Тогда визирь отправил в главный стан армии двоих уполномоченных. Узнав об этом, главнокомандующий перешел с двумя пехотными полками и 5 эскадронами кавалерии в деревню Кучук-Кайнарджи, показывая вид, что идет для соединения с корпусом Каменского под Шумлу. Турецкие уполномоченные приехали в Кучук-Кайнарджи 4 июля и просили, чтобы поскорее приступить к переговорам. Но чем больше они просили, тем сильнее отговаривался Румянцев, представляя, что он на дороге к Шумле и не может останавливаться. Это заставило турок быть сговорчивыми, когда фельдмаршал позволил, наконец, начать переговоры, назначив для их ведения князя Николая Васильевича Репнина, потому что Обрезков не мог поспеть вследствие разлива вод на левом берегу Дуная. 10 июля мирный договор был заключен и подписан на следующих условиях. Первое. Всем татарам быть вольными и ни от кого, кроме Бога, независимыми в своих делах политических и гражданских, а в духовных сообразоваться им с правилами магометанского закона, без малейшего, однако, предосуждения их вольности и независимости. Все земли и все крепости в Крыму, на Кубани и на острове Тамани отдаются татарам, кроме Керчи и Йеникале, которые уступаются России. Второе. России уступается также замок Кинбурн с его округом и всею степью между реками Бугом и Днепром, а порту удерживает Очаков, Молдавию, Валахию и Архипелажские острова на выгодных для жителей условиях.